Глава 11. Ужин наконец-то был готов, так что я и Мишель отправились на кухню. На столе были выставлены роскошные блюда вместе с моей любимой грибной запеканкой. «Ну уже кушайте», – сказала моя мать, ставя на стол поднос с грибной запеканкой, прежде чем наложить ее каждому в тарелку. «Кх, этот приятный запах невыносим. Я готов проглотить язык в любой момент». «Мишель Чан тоже. Кушай, не стесняйся». «Я не хвастаюсь, но еда матери восхитительна. Я не могу вспомнить, чтобы пробовал хоть что-то вкуснее во времена мифов. Мирное время, где магия деградировала, готовка, похоже, наоборот, расцвела. К тому заключению я пришел после того, как питался маминой стряпнёй последний месяц. Спасибо за еду. Я зачерпнул запеканки». «Это... что за... в ней три вида грибов?» «Эринги, порцини один, которого я не знаю. Всегда был только один вид грибов». «Мама увлеклась», — сказала она, посмеиваясь. «Она видит меня насквозь. Ну уже, попробуй». Кивая, положил ложку в рот. «Ох, восхитительно!» Сливочный аромат с легким намеком на соль распространяется по всему рту. Богатство вкусов тесно собралось и попало прямиком мне в живот. «Это так прекрасно, я не могу остановиться». «Ах, хорошо, что я переродился, действительно хорошо». «Фу-фу, хоть Арнас-чан вырос таким большим одним махом, твое лицо все еще как у ребенка. Когда ты кушаешь?» Моя мать произнесла это, пока я был в трансе, поедая запеканку. «Кстати, мама хотела бы кое-что спросить». Говоря это, лицо матери стало серьезным. «Что тебе понравилось в Арнасе, Мишель-чан?» Я подавился, когда услышал это. «А, ты в порядке, Арнас-чан?» «А, да». Я был неосторожен, удивление заставило попасть запеканку не в то горло. Я был так поглощен запеканкой, что забыл рассказать матери правду. Чтобы заставить меня того, кого называли королем демонов, потерять спокойствие, у запеканки матери ужасающая мощь. Кто может противостоять мне в этом времени? Видимо, моя мать. «Так какая часть?» Мишель сидит без всякого выражения, погрузившись в мысли. «Его доброта». Как только Мишель закончила говорить, моя мать сжала кулак. «Верно, верно. А Арнас-чан такой добрый. Он собирался идти в Дайрухеда один, но узнав, что мне будет одиноко, мы пришли сюда все вместе». «Фуму, ясно. Вот что они называют любящими родителями. Первый раз такое испытываю. Довольно смущает». «Уважает родителей». «Верно, верно. Мишель-чан понимает, как и ожидалось от избранницы Арнаса-чана». «Отлично. Прямо здесь сейчас. Давайте слегка подправим. Пожалуйста, послушай, мама. Хочешь еще запеканки, Арнас-чан?» «Что? Осталось еще? Давайте попробуем». Моя мать вернулась с еще одной порцией запеканки, и я начал поглощать ее. «С этим разобрались. Чего началась ваша любовь с Арнасом, Мишель-чан? Начало нашей любви? Как вы встретились? Кто кого позвал?» «Арнас заговорил со мной». «Арнас-чан зовет девочек. Ах, этот сердцеед!» Мать сейчас взволнована и насвистывает. «Стыдобата какая!» «И что Арнас-чан сказал?» Мишель опустила взгляд и начала думать. «Вспоминаешь мои слова?» «Похоже, у нас с тобой неприятность». «Очень хорошо. Арнас-чан, если девочки слышат такие вещи, они тоже влюбляются». «Каким образом это круто? Разговаривать с матерью в такие моменты, похоже, бесполезно. Давайте поищем другие возможности. Кроме того, еще осталась запеканка. Нужно съесть ее, пока она все еще горячая». «И что ты ему ответила?» «Телепатия. Идеальная совместимость с самого начала. Предначертанная любовь. Моя мать сейчас в своем мире, в состоянии транса. И, похоже, еще не скоро выйдет оттуда». «Тогда вы, ну знаете, два человека, вы целовались?» «Отлично. Это вопрос, который был мне нужен. С этим я могу рассказать всю правду. Если вы не целовались, как можно быть возлюбленными?» «Нет. Вы ждете свадьбы? Как романтично!» «Тсс, вот значит, к чему пришло. Что будешь делать? Арнас-чану всего лишь один месяц. Пройдет довольно много времени, прежде чем он сможет жениться. Придется долго ждать». «Один месяц?» «Верно, удивлена? Арнас-чан такой умный, он мог говорить, как только родился, и использовать магию, он вырос большим, используя заклинание рост». Мишель молча уставилась на меня. «Даже среди демонов те, кто может использовать магию в первый месяц, довольно редки. Другими словами, это еще один кусочек доказательства, что я переродившийся король демонов». Но этого все еще мало, чтобы заставить поверить в это людей. Магия воскрешения не то, чем мог пользоваться только король демонов, в конце концов. Возможно ли, Мишель-чан, ты беспокоишься о разнице в возрасте? Мысли моей матери совсем не соответствуют действительности. Мне все равно. Вот как? Мой муж тоже моложе меня. Это хорошо, Арнас-чан такой милый. Мишель повернулась ко мне. Милый? Не смотри на меня такими глазами. На этот обмен фразами моя мать закачала кулаками вверх-вниз. «Только что слышали, она такая милая, и он такой. Не смотри на меня такими глазами. Вы сказали это, подростковая любовь? Это же подростковая любовь?» Мать до невозможности возбуждена, пока отец молча попивал саке, кивая матери и смотря далеко вдаль. Я надеялся, что она скоро успокоится, но она стала еще более взволнованной. Она даже не останавливалась, чтобы вздохнуть, так что я не мог вставить и слово. Прежде чем кто-либо понял, ужин закончился, все оживленно болтали, так что было уже довольно поздно. Я провожаю Мишель, так что мы отправились наружу. «Дай мне руку». Она послушно взяла меня за руку. «Я отправлю тебя домой перемещением, Гаттам». «Хоть ты не знаешь, где это? Думай о доме. Я прочту мысли и отправлю тебя туда». «Можешь даже это?» «С легкостью». Мишель уставилась на меня. «Поразительно. Место, о котором думает Мишель, передалось в мою голову. Прости за сегодня». Она покачала головой. «Было весело. Даже так, когда родители успокоятся, расскажу, что мы всего лишь друзья». «Друзья? А вы же все еще заводите друзей в эту эру, верно?» Мишель указывает на себя. «Друг?» «Я не прав, у вас нет таких взаимоотношений?» Мишель покачала головой, затем мило улыбнулась. «С радостью». «Ясно. Я послал силу в руку и использовал Гаттам. Ну, тогда увидимся в школе». «Прощай». Мишель исчезла.